«Пиратство в Средиземноморье». Журнал «Париж», 6 сентября 1937. Сообщается, что советское правительство направило сформулированную в резких выражениях ноту итальянскому министерству иностранных дел, возлагая на Италию ответственность за потопление двух русских судов в Восточном Средиземноморье, требуя возмещения убытков и наказания виновных. В своем ответе итальянское правительство отвергло ответственность за атаки на советские суда и одновременно требование возмещения убытков и наказания виновных. Французские и британские представители в каждой столице передали приглашение на конференцию 10 сентября в Ньоне по предотвращению пиратства в Средиземноморье. Приглашены правительства Италии, Греции, Югославии, Турции, Египта и Албании, как средиземноморских государств, подписавших Конвенцию о субмаринах 1936 года. СССР, Румыния и Болгария приглашены как черноморские державы, имеющие выход в Средиземное море. Также Германия, как прямо заинтересованной в схеме контроля и жертве нападений. Примечание мемуариста. От Германии до Средиземного моря два лаптя по карте. Только что пираты потопили два советских корабля, но на конференцию зовут немцев. Они, бедняги, еще и жертва атак. Обратите внимание, выходящую прямо на Средиземное море Испанию не зовут. Дальше станет понятно почему. Качественная британская логика. Продолжаем. Это только один из множества примеров высокомерной наглости агрессоров в этой ситуации с пиратскими, в кавычках, подлодками. Дипломаты посмеиваются в рукав от отвращения или забавы над бесстыдной манерой, в которой эти диктаторы выходят сухими из воды своими отговорками. Никто не сомневается, что эти атаки были действительно совершены итальянскими подводными лодками на русские корабли, везущие припасы для Испании. Примечание мемуариста. Вот так. Все прекрасно понимают и пальцем о палец не ударят, чтобы остановить Гитлера и Муссолини. В Испании не должны победить сочувствующие социалистам республиканцы. Точка. Ради этого можно оправдать любую мерзость фашистов. Продолжаем. Подтверждения франко-британским приглашением на Средиземноморскую конференцию были получены от СССР, Греции, Египта, Румынии и Болгарии. Ответ советского правительства в признании нетерпимой природы атак итальянских военных кораблей против коммерческих судов запрашивал, по какой причине было направлено приглашение Германии, не являющейся средиземноморской державой, и требовал приглашения на конференцию Испании. Дневник Виши, 7 сентября 1937. На несколько дней остановились в Виши, где Марджери принимает лечение, пока я быстро напрашиваюсь на него, носясь по Европе. Примечание мемуариста. Французская Виши не только столица предательского режима, сдавшегося Гитлеру. Это всемирно известный курорт минеральных вод. Мы прогулялись и прошлись по антикварным магазинам. Мы нашли очень необычный чайный сервиз из севрского фарфора, изготовленный в Санкт-Петербурге по приказу Екатерины для ее любовника графа Орлова. Также бронзовую голову Вольтера работы Гудона со стола Екатерины во дворце и портрет Вольтера кисти Дизраи, также из библиотеки Екатерины в Эрмитаже.